Советская добыча золота. Москва, 15 марта 1937. Достопочтенному Генри Маргента-младшему. Примечание мемуариста. Генри Маргента, довольно известный финансист США, 11 лет, начиная с администрации Рузвельта, был министром финансов. Всего добился сам после того, как женился на внучке основателя крупнейшего банка США Lehman Brothers. Известен организацией масштабной финансовой помощи Израилю, выступал главой целого ряда содействующих Израилю организаций. Продолжаем. Дорогой Генри, с моего прибытия я прилагал все усилия, чтобы попытаться добыть информацию о советском золотом резерве. Практически невозможно узнать что-то определенное. Это в большей или меньшей степени военный секрет, который тщательно охраняется и доступен, конечно, только в виде пропаганды идеи об их могуществе по сравнению с Германией и Японией. На основе лучшей информации, что я смог добыть, ситуация примерно следующая. Производство Южноафриканского союза между 325 и 350 тысячами килограмм. Производство Советского союза примерно 175 тысяч. В то время как Соединенные Штаты и Канада производят около 100 тысяч каждые. Примечание мемуариста. Южноафриканский союз на тот момент один из британских доминионов. Фактически британская колония. В 1961 году превратится в независимую страну ЮАР. Эх, страна моя, Трансвааль. Продолжаем. Эти данные получены из исследования дипломатической миссии в Риге. Главная информация здесь в том, что производство Советского Союза в 1936 году значительно превысило указанный выше размер и оценивается между 200 и 250 миллионами долларов. Золотой резерв Госбанка оценивается в 350 миллионов долларов. В другой день я получил привилегию осмотреть коллекцию сокровищ и драгоценностей в Госбанке. Меня удивил размер золотых самородков. У них хранятся два самородка цельного золота от 40 до 50 фунтов каждый. По их виду я бы сказал, что это практически чистое золото. Без сомнения, в здешних горах скрыто большое богатство. Миссис Литвинова, которая преподавала в одном из университетов этого региона, сказала миссис Дэвис и мне, что школьные каникулы и выезды простых людей на пикники в основном тратятся на поиски в холмах золотых самородков с замечательным успехом. Литвинов сказал мне вчера, что недавно, будучи в горах, он в ходе обычной прогулки поднял камень с довольно значительным содержанием золота. Искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Супруга наркома Литвинова, как мы помним, преподавала в Свердловске. Это, конечно, Урал, но особых гор в районе Свердловска нет, скорее холмы. Создается впечатление, что Литвиновы слегка издеваются над доверчивым иностранцем. Да, у нас этого золота валяется на каждом шагу. Каждый пионер домой с пикника тащит. Да я и сам вот вчера. Прожженный капиталист Дэвис иногда искренне верит в сущую чепуху. Продолжаем.